затекает ручей. Отче, о, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя. Но эта горькая чаша, может, минует меня. Отче, о, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя. Но эта горькая чаша, может, минует меня. Пропущенных нет в зале? На балконе или в хоре? Нету. Хлебе, будем молиться о чаше. Я читаю Священное Писание. Я апостол Павел говорит, также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И мы будем совершать молитву. Святой Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, мы призываем имя Святое Твое, Господи, Боже, чтобы Ты благословил содержимое этого вина, чашу Божию с вином, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, и мы будем принимать, как от пролитой Твоей крови, Боже. Слава Тебе, благословение Тебе, поклонение, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.